370 гуру. Во сколько миллионов новых жертв оценивает человечество свое возрождение? Во сколько новых катастроф, чтобы найти силы в себе отвратиться от старого мира, отбросить его цепи и освобожденным войти в новый мир, мир, свободный от войн, насилия, атомных бомб, ядовитых газов и прочих ужасов уходящей юги? Космическое противодействие обезумевшим силам старого мира будет все время возрастать, пока они не будут сломлены окончательно.